Глава 37. Следующее совещание в кабинете принца собрали через 3 дня. Мужчин поубавилось. Осталось всего человек 15, и мы с Греем. Мы долго с ним разговаривали после первого. Спорили, размышляли. Но оба решили, что мы идем. Такой шанс бывает один раз. Если откажемся, жалеть будем весь остаток жизни. Те, кто решил идти, начали обсуждать размеры пространственных карманов. А я обратилась к профессору с вопросом. «Скажите, пожалуйста, лорд Зерб, а магия сохранится? Будут ли работать артефакты там, где мы застрянем?» «Ну, милочка, совсем точно я не скажу. Но, по моим расчетам, будут, только не в полную силу. Например, думаю, что ваш муж сможет разжечь костер. Карманы ваши отдадут то, что в них, а вот снова положить. Вряд ли сможете, сил не хватит». После этого воцарилась пауза. Смолкли все споры о снаряжении и времени, о том, что такое это равновесие мира и как его достичь. «Но нам нечего будет есть целый год», — не выдержал кто-то. «Нет, ваше высочество, простите великодушно, но такой поход — чистое самоубийство». Один из мужчин встал и попросил разрешения удалиться. С ним, неловко бормоча извинения, ушло еще несколько человек. Тишина стала унылой. «Ваше высочество, вы позволите?» Я вопросительно смотрела на принца. «Говорите, леди Сильвер, думаю, вы уже ничего не сможете испортить». «Ченс, не смей», — вспыхнул Грей. «Если перевелись крепкие люди, это не вина моей жены». «Да, ты прав, леди Сильвер, приношу вам свои извинения и прошу вас, говорите». «У нас есть немного меньше года до момента отправления. Тем, кто решит идти, нужно учиться и брать с собой в карманах не артефакты, господа, а инструменты». «И какие же, позвольте спросить?» — раздраженно буркнул крепкий высокий бородач. «Разные, господин». «Лорд Биг, миледи, маг земли и магистр, к вашим услугам». Он слегка склонил голову. Я их понимала, этих крепких, здоровых мужиков, у которых выбили из-под ног основы мира, магию. Но мне-то было не привыкать к такому. Я гораздо лучше, чем они понимала. Ничего страшного нет в мире без магии. Так вот, лорд Биг, до прибытия в наш мир великих, которые пробудили магию, люди жили без магии и выживали. Добывали еду, шили одежду и строили дома. Год — это мало, чтобы научиться всему, но все же кое-что мы успеем. А инструменты нужно брать простые. Топоры и пилы. Сложить дом из бревен, лопаты. Сажать и копать. Семена. Посадить растения. Луки. Вы сможете охотиться. Рыболовные снасти и прочее. Женщинам нужно уметь шить и готовить. Ну, вот примерно так я думаю». «Да где вы найдете таких женщин среди аристократок и магичек?» «Среди бедных, думаю, есть такие. Не все родились со счетом в банке и десятком слуг за дверью». «Ну, не знаю, леди Сильвер», — не сдавался этот медведь. «А вы думаете, что за год научитесь и готовите шить?» «Лорд Биг, я много умею уже и сейчас. И да, я буду учиться весь год». Снова воцарилось молчание, но уже слегка задумчивое, без паники. «Знаете, баронство отца славится колбасами, вы все их ели. Подростком я несколько раз бывал в цехах. Там практически нет магии, и, думаю, за год я вполне могу научиться всему этому. Меня зовут магистр Либур, миледи. Я владею водной магией. Может, мы и не будем делать там колбасы, но как разделать туши и сохранить мясо, я узнаю. А стрельбу из лука я любил с детства. И совсем недурно стреляю. В прошлом году я выиграл серебряный приз на соревнованиях в Линге. А еще я умею колоть дрова. В баронстве был отдаленный охотничий домик, и в детстве мы с братьями играли там в дикарей. Ну, не пользовались магией. Ловили рыбу и всякое такое. Ну, как все мальчишки». Дальше поднялся гудеж. Мужчины с жаром что-то обсуждали и спорили. Уходить больше никто не торопился. Все оставшиеся решили, что идут. Принц выдал мужчинам индивидуальные списки потенциальных невест. Профессор Зерб переписал их магические сущности и объемы карманов. Только я осталась в стороне, у меня еще не было кармана. расходились за полночь, договорившись встретиться еще раз через 2 дня и точно решить, кто и что будет изучать. Следующее совещание началось с объявления профессора. «Нам, господа, нужны еще 2 мага. Огненный и земляной, иначе отряд не уложится в схему равновесия. Огненному нужна жена лекарь или бытовик. Не ниже 4-го уровня, магу земли — огненная». Вмешался его высочество принц Ченс. «Господа, давайте обсудим другие проблемы. Недостающих членов группы я обязуюсь найти». Я слушала их разговоры и тихо смеялась про себя. Они загрузили инструментами и продуктами все карманы, даже карманы жен, которых у них еще не было. Но ни один из них не подумал взять рулон ткани на одежду или, допустим, кастрюлю, ножницы, иголки или расчески. Мужчины, что с них взять? Пришлось вмешаться и слегка притормозить их хозяйственный пыл. Договорились, что свои карманы дамы загрузят сами. Из расчета одежда, обувь, дамский инструмент и посуда на семейную пару. В оставшиеся места можно добавить продуктов долгого хранения. Там не будут работать стазисные или холодильные лари, но сухофрукты, мед, орехи, чай и крупы в таком хранилище и не нуждаются. Слегка утешила мужчин мысль, что можно, оказывается, нагрузить еще и коней. Путешествуя порталами, никто не таскал с собой лишнего, все прятали в пространственные карманы. Идея прикрепить к седлам сумки их очень вдохновила. С обучением тоже все решилось, хоть и не без споров. Некоторые из них охотились для развлечения. Кто-то признался, что из любопытства занимался в детстве гончарными работами. Магов земли озадачили городами и семенами. В любом случае, им это ближе, чем кому-либо. Дело нашлось всем. Его высочество обещал найти хороших работников, которые научат, как построить дом или хотя бы хижину. В общей сложности нас шло 16 человек. 8 семейных пар. Когда барьер будет снят, помощь придет очень быстро. На границе за барьером будет стоять отряд со снаряжением и продуктами. Отряд будут менять каждый месяц. Он будет стоять 5 лет. Очень надеюсь, что столько времени не понадобится. Следующей весной мы идем в проклятые земли. А пока все разъезжаются учиться и жениться.